я полопаю, будто хаос на тысячу лет воцарился в несчастном краю. Пусть в ушах отражается крик тех, кто нынче страдает в огне. Всяк поймет мой эзов язык, кто хоть раз побывал на войне. Говорят, мы серьезно больны, что врагам не хотим уступать. Мы совсем не хотели войны, но она возвратилась опять. Но она возвратилась опять. Пусть идет передача в эфир, потому что нет сил промолчать. И плевать, что подумает мир. Забытый бог пробудился, владыка Некрон. Зор один стоит тысячу слов, торжествует чудовищный враг. Из костей черепов и мозгов песню крови плетет комара. Только это поганая ложь, что повсюду раскинула сеть. Этот мир просто так не возьмешь, он еще не готов умереть. Но расписан сражение план, и его без причины метрон. Знай, что руки сжимают лазган, а лазган изрыгает огонь. Пусть на нас наступает гагант, тираниды сжимают кольцо. Пусть грозит хаосистский десант, мы ему рассмеемся в лицо. Пусть планеты латает пожар, мы не знаем планеты другой. Пусть вопится спиной комиссар, мы идем не поэтому в бой. Прежние дни не везло, быть подметом нелепых людей. Да мы знаем, империум зло, но создан для жизни людей. Нам империум вовсе не мил, в нем царит идиот-бюрократ. Он до самого корня прогнил, только орки страшнее во сто крат. Может, мир повернул не туда, мы не можем уверенно знать. Но не орков зеленых рода будет волю свою диктовать. Нужно верить, что время придет, мир вернется на истинный путь. Не сейчас нынче Кадия ждет всех, кто дом свой готовый вернуть. Среди пепла, руин и огня нет сегодня другого пути. Вспомни, Кадия любит тебя, и любовь до конца возврати. Нет, как миром не властвует смерть, тем, кто жив и достаточно знать. Завтра снова сражению кипеть, завтра все повторится опять. Будет Кадия твердо стоять среди пепла, руины огня.